Глава 35. Внутренний демон молчал. Вторые сутки ни ответа, ни привета. Как-то резко пропал, больше не тревожа своего хозяина. Тот даже волноваться начал. За столько лет Демьян привык и к голосу в башке, и к рычанию, и даже к звериному чутью. Реально его не хватало. Может, с ума сошел окончательно? А что, на эмоциях крыша поехала, такое бывает сплошь и рядом. Сидит вот и думает о том, что внутренний демон пропал. Кто бы послушал его мысли, покрутил бы пальцем у виска. Дурдом по нему плачет, не иначе. Но парень чувствовал себя великолепно. Лучше и не придумаешь. Еще бы. Вся его семья в сборе. Друзья восседали напротив, активно орудуя вилками, а мышка скромненько пристроилась рядом. Боковым зрением он не выпускал Машу из виду. Почему-то хотелось ее постоянно контролировать. Не то чтобы совсем прохода не давал, просто жажда обладать ею в полной мере росла в геометрической прогрессии. Хотелось просто видеть мышку всегда рядом и любоваться ее симпатичным личиком. «Спасибо, милая!» Бес первым закончил завтрак и отставил тарелку в сторону. Улыбнулся, но как-то слишком грустно. «Очень вкусно!» Вроде и комплименты говорил, но что-то его тревожило. Они дружили давно, знали друг друга как облупленных, но Демьян так и не смог определить, в какой промежуток времени взгляд беса изменился. Вроде и улыбался, но как-то неискренне. Может, что случилось? Молчит и просто не хочет рассказывать, чтобы не беспокоить? На здоровье. Мышка подорвалась, убирая пустые тарелки со стола. Но атмосфера слегка накалилась. Знать бы причину столь непонятной реакции. Кстати, у моей мышки фамилия Отпад. Демьян решил не заморачиваться пока, решая ребусы, связанные с резкими перепадами настроения беса. Накаленную атмосферу надо было чем-то разбавить. Вот и пришлась эта мысль, как нельзя кстати. «Прикольнуть?» — приподнял одну бровь, глядя на друзей. «Демьян!» — услышал вроде как грозное за спиной, однако две пары мужских глаз уже заблестели. «Ангельская!» Специально сделал ударение на первый слог, зная прекрасно, что девушка будет злиться. «А чё, похоже». Матвей откинулся на спинку стула. «Вылитый ангел». «Добро пожаловать в наше царство нечисти», — съязвил бес, глядя куда-то другу через плечо. «Хотя понятно куда. На мышку, конечно же». Она, скорее всего, даже покраснела, а Демьян улыбнулся, прекрасно зная, будет ворчать. Вот как только друзья уйдут, ему придется туго. А главное, чуть что сразу же шантаж, никакого секса. Взяла моду издеваться над бедным демоном. И так уверенно угрожает, что становится реально смешно. Но выглядит при этом настолько желанной, что у парня от одной только мысли о пылающих щечках мышки в штанах стало тесно. И так специально душ холодный принимал, чтобы в себя прийти. Не со стояком же перед друзьями вышивать. А теперь снова, стоило только подумать, как член сразу же напоминает о себе. Чертовка так охмурила. Думать о ней готов сутки напролет. Пусть лучше за спиной постоит от греха подальше, а то сдерживаться становится все труднее. «Бесик, не такой уж ты и страшный, как изначально показался». Маша появилась в поле видимости Демьяна, и ее грудь аккуратно на уровне его глаз. Он судорожно сглотнул невидимый комок, застрявший в горле, как малолетний пацан, еще и на глазах у друзей. Сейчас точно кого-то разорвет, если хоть слово произнесут с подколкой. Даже глазом не моргнет, по шее настучит. «Это ты его еще в гневе не видела», — усмехнулся Матвей, толкая беса в бок. «Кстати», — Маша слегка нагнулась, заглядывая в глаза Демьяну. «Имя у нечисти есть?» «Бес, у тебя есть имя?» Отвлекся он от лицезрения девичьих прелестей. Ну и фиг с ним, что спрятаны под кофточкой спортивной. Демон-то прекрасно знал, как они выглядят. Трогал, щупал, ласкал. Эти мысли точно в голову сейчас шарахнут похлеще адреналина. «Не доставай», — фыркнул бес и слез со стула. «Я о нем уже забыл, Маша. Достаточно беса, я привык. Получилось довольно грубо, но мышка не расстроилась. Посмотрела на демона, задавая немой вопрос, а тот скривился, показывая всем своим видом, не обращая внимания. Поворчит и успокоится, точно муха какая-то укусила. Причем сильно, раз бес фыркает, демонстрируя свое плохое настроение. Отпустит скоро. Оно у него так быстро меняется, что следить замучаешься. А подстраиваться тем более. Все давно привыкли к злому и вечно ворчащему бесу. Кстати, Матвей последовал за другом, слезая с барного стула. Не забыл, что завтра инвесторы на завод приезжают. «Какой завод?» Маша снова замерла, оставшись стоять с пустыми тарелками в руках. Демон простонал, посылая не совсем добрый взгляд Матвею. Вот спрашивается, кто его за язык тянул? Какого хрена он сдает демона с потрохами? «Я так понимаю, она не в курсе». Зверь с удивлением посмотрел на друга. «Прикинь, ее вообще бабло не интересует». Демьян даже слегка наклонился вперед. «Я сам в шоке от подобного расклада». «Эй!» — услышал сбоку голос мышки. «Я здесь». «Короче, вы тут сами разбирайтесь», — бросил Матвей, читая возмущение во взгляде демона. «Кто ж знал, что у них все так запущено?» «Но завтра уж будь добр», — сделал паузу, скривившись. «Надень костюм с галстуком, оторви свою задницу от кровати и в 12 посети наше скромное совещание». «Без меня никак?» «Без тебя никак». Парни покинули квартиру, сделав на прощание ручкой. Бес, правда, повернулся и подмигнул напоследок, но все равно выглядел хреново. «Ладно, с этим демон потом разберется, сейчас главное Маша». Повернул голову в ее сторону и натолкнулся на изумленный взгляд. Руки сложены на груди, губы поджаты, а лицо так и пылает гневом. «Будешь пытать?» Демьян приподнял одну бровь. «Буду», — кивнула в ответ. «Партизан, блин. Мог бы и рассказать». «Я не хотел», — решил заранее покаяться. «А ты могла бы и спросить». «Я не любопытна», — выдала довольно резко. «За это и ценю». Его голос спокойно, глаза горят. И это обезоружило девушку. Гнев сразу же испарился, так как слова проникли глубоко, в самую душу. «Ценит. А может, и любит?» «Теперь-то уж полюбопытствую». Мышка прищурилась, правда, перед этим покраснела. А внутренний демон наконец-то проснулся, чем вызвал вздох облегчения у парня. Заурчал, довольный от увиденного. Кстати, Демьян бы тоже с удовольствием и застонал, и заурчал от слегка надутых девичьих губ, что так и манили своей невинностью и свежестью. Так и хотелось смять их, наслаждаясь безумной страстью, которую разжигали внутри. Но вопросы слишком ярко читались на лбу мышки, и демон решил повременить. Кстати, заодно и спровоцировать Машу на очередное покраснение. Так мило это выглядит и так тесно становится в штанах. «Любопытствуй!» Откинулся на спинку барного стула и улыбнулся. «Ювелирный!» Не дал ей рта открыть, правда, вызвал бурный интерес. Глаза у мышки округлились, и вырвалось только одно слово. «Что?» «Завод, говорю, ювелирный. Поза вальяжная». Пальцами тарабанит по барной стойке, наблюдая, как девушка сглатывает довольно громко невидимый комок. Плюс спортивный комплекс, загородный мотель, но это так, бросил небрежно, скорее для отдыха, чем для бизнеса. Два рынка, заметь, все легально, ну и акции пары-тройки успешных предприятий. Заводом управляет Матвей, рынки контролирует бес, а я так. Пауза и очередная усмешка на устах парня. Осуществляю общее руководство. «Я под впечатлением», — на выдохе произнесла Мария, улыбаясь. «Хватит нам на жизнь, как думаешь?» Специально вогнал последним вопросом мышку в ступор. Еще немного и точно заикаться начнет. А краснеет-то как мило. Так бы и сгреб ее демон в охапку и утащил в спальню. «Кстати, пора уже заканчивать с разговорами, а то эти намеки до добра не доведут». Точнее, доведут, но явно не в ту степь. Повышенный адреналин в крови, а он уже бурлит вовсю по венам, Демон сейчас точно девочку разорвет на части, если доберется. Надо остыть, а потом уже можно и приступать к утреннему соблазнению. Сытый, довольный, но пока еще не удовлетворенный. Это ведь такие мелочи, когда рядом она, мышка, от которой сейчас башню совсем снесет. Ох, что будет вечером, когда он сюрприз свой в жизнь воплотит. «Демьян!» — фыркнула Мария, прерывая затянувшуюся молчаливую паузу. «Прекращай меня провоцировать. Тебе не кажется, что ты слегка...» Запнулась, а парень приподнял одну бровь в ожидании ответа. «Торопишь события». «Скорее торможу», — усмехнулся, слезая с высокого стула. «Пытаюсь наверстать упущенное». Подошел вплотную к мышке и взял ее за руку. «Идем». Она не сопротивлялась, молча следовала за ним, без слов, вопросов и пререканий, просто шла, потому что по-другому не могла, доверяла. И это вселяло в душу демона оптимизм на будущее. Он уже не один. И больше почему-то не хочется свободы, которой он раньше так дорожил. А может, просто нужную женщину встретил? Отпустил руку Маши, отодвинул единственную картину в сторону, набрал код на сейфе и открыл дверцу. Несколько стопок 100-долларовых купюр, важные документы, но это все не то. Да куда же он запропастился? «Это твой сюрприз?» — произнесла мышка, дыша в спину, пока демон возился с бумагами. «Почти», — произнес по слогам и, наконец-то, нашел. Длинная темно-синяя бархатная коробочка, а в ней... Повернулся лицом к мышке и протянул ей свою находку. Она обомлела. Снова покраснела, глядя пристально то на бархатную коробочку в руках парня, то ему в глаза. Туда-сюда, туда-сюда. «Это что?» Даже заикаться начала. Как знал, что своими сюрпризами в очередной раз лишит мышку дара речи. «Открою, посмотри», — спокойно произнес, уже насильно впихивая ей украшение в руки. Она вздохнула, затем еще раз, а после аккуратно нажала на защелку. «Демьян, еще немного и в обморок свалится от подобной красоты». Внутренний демон остался доволен ее реакцией. Все-таки мышка скромница. Но именно это и заводило. Любая другая на ее месте сейчас бы прыгала от радости, уже примеряя и названивая своим многочисленным подругам, рассказывая о новости. А это хлопает ресницами, заливается пунцовой краской и чуть ли не сознание теряет. «Кто еще из нас тормозит?» Демьян взял браслет и надел девушке на правую руку. Раз — и защелка сцепила два края. «Все?» — считай, окольцевал. «Сейчас начнется куча возмущений». Мысленно просчитал до 10, чтобы не вступать в полемику, а после услышал громкое: «Он же очень дорогой». «Началось. Ох уж эта скромная мышка». «И что?» Уставился ей в глаза, приподняв одну бровь. «Я не имею права своей девушке сделать дорогой подарок?» «Имеешь, но...» «Если снимешь...» Демон решил перейти к ультиматуму, а то эти возмущения еще долго будут длиться, ему ли не знать. «Буду считать, что я тебе безразличен. Решай сама». Забрал пустую коробку из ее рук и повернулся к девушке спиной, чтобы закрыть дверцу сейфа. Немного другой реакции он ожидал. И потому чувствовал, что сейчас взорвется. Что-то выдаст нелицеприятное, и они поссорятся. А ведь хотел же просто доставить ей удовольствие. Он повесил картину на место, и тут его талию обвили нежные женские руки. А к спине прижалась шикарная грудь. И такое тихое, что едва различил. «Прости, Маша». Его голос захрипел, и он резко развернулся на 180 градусов. В ее глазах было восхищение, и тормоза отказали окончательно. Смял губы девушки в собственническом поцелуе, желая сейчас только одного — обладать ею. Хотел всю целиком, и тело, и разум, и сердце, все вместе, в комплекте. Только так демона устраивало. И никак иначе. Девушка раскрылась навстречу, и от этого у парня закружилась голова, как в первый раз, как пятиклассник, впервые влюбившийся в девочку, сидящую с ним за одной партой. Короче, крышу сносило по полной программе, и сдерживаться больше не получалось. Он наступал, она делала мелкие шажочки назад, раз, два, три, уперлась ногами в кровать, а после парень аккуратно уложил свою драгоценную мышку на спину, а сам навис сверху и потянул змейку вниз, расстегивая наконец-то эту дурацкую кофточку. 20 минут мечтал об этом. «Тебе же больно», — прошептала она в перерывах между поцелуями. «Потерплю», — фыркнул в ответ, сильнее впиваясь в ее очаровательный ротик. Руки жили отдельной жизнью, раздевая мышку. «Черт возьми, откуда столько одежды на этом хрупком теле? Нафига, спрашивается, столько напялила на себя? И так уже не терпится войти в нее. А тут еще очередная преграда, черт бы ее побрал». Кофта отлетела в сторону, за ней последовала футболка, а дальше штаны, бюстгальтер, трусики. Демон зарычал, разглядывая идеальное женское тело, которое плавилось только от одного его взгляда. Пальцы сами нашли соски, обводя вокруг, а после заставляя их колотиться. Как небольшой разряд электрического тока. Адреналин в крови уже бурлил, желая вырваться наружу. Терпеть больше не было сил. Резким движением стянул с себя штаны, выпуская наружу уже вовсю стоящий колом член, и потянулся к тумбочке. Демон хотел Машу чувствовать без резинки, но боялся спугнуть. Еще рано. Еще не время. У них еще все впереди. Разорвал зубами фольгу, раскатал латекс по всей длине и вошел в нее, вызывая из уст девочки стон. Настоящий, самый что ни на есть. Зарычал, проталкиваясь сильнее и игнорируя небольшую, но ноющую боль в боку. Резче, быстрее, именно так сейчас требовало тело. И Мария не подвела, отдала себя целиком во власть демона, двигалась в такт, закрыв глаза от наслаждения, а после обвела ногами парня за бедра. Эмоции рвались через край, так хотелось заклеймить ее, показать всем, что она принадлежит только демону, и он не собирается ее ни с кем делить. Она только его. Резкий толчок, он собственник, еще один толчок, ее тело принадлежит ему. Движения бедер ускорялись. Стоны мешались с рыком разъяренного зверя. Мышка царапала ему спину, а он в ответ все сильнее вдалбливался в ее податливое тело. Маша задрожала в его руках, а демон зарычал, кончая с ней одновременно. Сердца бились в унисон. Рваное дыхание никак не желало успокоиться, зато душа наслаждалась. Демьян практически упал сверху на мышку без сил. И так получилось, что они одновременно прошептали: «Люблю тебя».